Длинные ряды приземистых домов, неизменно двухэтажных, иногда с полуподвалом, из одинакового желтоватого кирпича, закопченного одинаковым дымом, и все дверные молотки одинаковой формы, и все шторы висят на одинаковый лад, и на всех углах светятся издалека сквозь мглистый воздух одинаковые пивнушки. Сходные впечатления у Джорджа Оруэлла. В 1933 году он сетовал на то, что территория между Уатчепелом и Уоппингом тише и скучнее, чем эквивалентные ей бедные районы Парижа. Это знакомый рефрен, но исходит он, как правило, от пришлых наблюдателей, которые здесь не живут. В автобиографических воспоминаниях самих истценцев главное место занимает не монотонность и не тяготы, а развлечения, клубы, рынки, местные лавки и местные персонажи. Из всего этого складывалась жизнь округи. По словам одного старого обитателя Поплара, приведенным в недавно вышедшем под редакцией Ромео историческом сочинении «Истенд тогда и теперь», мне никогда не приходило в голову, что мы с моими братьями и сестрами обездоленные люди. Чего не попробуешь, о том не жалеешь. Так воспринимают не только Истенд, но и все прочие бедные районы Лондона, сами их обитатели. Очевидные лишения и однообразие жизни не осознаются, поскольку не затрагивают внутреннего бытия тех, на кого они, казалось бы, должны воздействовать. В любом случае, нам, говоря о единообразии или скуке Ист-Энда, всякий раз следует делать существенную поправку на многократно отмечавшуюся веселость и приветливость его обитателей. Примечание: Хамфри Уорд, настоящее имя Мэри Августа Арнолд, 1851-1920 годы, английская писательница. Конец примечания. После перечня скорбных тайн, с которыми можно повстречаться на восточных улицах, Бланшар Джеральд говорит об отважном, сильном добродушии, о всеобщей готовности смеяться. Он отметил также, что у кого наготове шутка, у того корзинка быстро пустеет, а скучный торговец стоит, скрестив руки, и ждет. Так возникла фигура Кокни. Первоначально уроженец Лондона вообще, он стал затем в конце 19 и начале 20 века все больше и больше ассоциироваться именно с Ист-Эндом. Речь этого персонажа полна, по выражению Притчета, жалобно скулящих гласных и размолотых согласных, в облике бросается в глаза твердый, неукротимый подбородок. К сотворению образа этого находчивого, неунывающего, малого, до некоторой степени причастны мюзик-холлы, являвшие собой еще одну противоположность однообразию Ист-Энда. Условия жизни в Уайтчепеле, Бетнал-Грине и других подобных районах располагали их обитателей к поискам возможностей для буйного веселья, и свидетельство тому – дешевые балаганы и ярко освещенные пивные с неотделимо присущей им грубостью и фривольностью. Знаменательно, однако, еще и то, что в Ист-Энде было больше мюзик-холлов, чем в любой другой части Лондона. Гилбертс в Уайтчепеле, Истерн и Аполло в Бетнал-Грине, Кембридж в Шордиче, Уилтонс на Уэлклоу-Сквер, Куинс в Попларе, Игл на Майл-Энд-Роуд и, разумеется, Эмпайр в Хэкни. Это лишь самые известные из огромного числа мюзик-холлов, которые стали столь же характерной приметой Ист-Энда, как патагонные предприятия и церковные благотворительные миссии. середине XIX века на территории, приблизительно соответствующей нынешнему административному району Tower Hamlets, было около 150 мюзик-холлов. Как нельзя более уместно выглядит то, что Чарльз Мортон, открывший в 1851 году Кентербери и потому прозванный, пусть и не вполне справедливо, отцом мюзик-холлов, родился в Бетнал-Грине. И в некотором смысле восточная часть города просто-напросто вернула себе былой характер. Два из старейших лондонских театров, Театр и Куртина, были возведены в XVI веке на незастроенных участках в Шордиче. Все пространство за городскими стенами стало местом разнообразных народных увеселений, отчаянных на открытом воздухе, до борцовских поединков и медвежьей травли. Таким образом, мюзик-холлы и стенды – еще одно, наряду с плохим качеством жилья и вонючими производствами, проявление местной преемственности. С другой стороны, в мюзик-холлах выразились расширение и интенсификация жизни и стенда в XIX веке. Многие из них возникли и прославились в 1850-е годы, в том числе Иглти Гарденс, Эффингем и Уилтонс. В программы вечеров входили небольшие комические оперы и номера варьете под оркестровую музыку. Среди выступавших были так называемые комедианты, изображавшие светских львов. Альфред Венс и Джордж Лейберн пели на диалекте кокни такие песни, как «Бах-трах», «Вот мы снова тут как тут» и «Чарли Шампань». Венс был особенно знаменит своими костермонгерскими песенками на кокни, например, «Костермонгер Джо» и «Паренек не промах», где юмор легко совмещался с бравадой. Примечание «костермонгер» с английского – это уличный торговец фруктами, овощами, рыбой и прочим. Конец примечания. Подобные песни, оживляемые всем пафосом и своеобразием конкретной округи, насыщенные обстоятельствами и реалиями района в целом, становились подлинно народными песнями и стенда. Они не потеряли силы и по сей день, потому что в них много подлинного, конкретного ощущения места, скажем, когда речь идет об Artillery Lane или о Розерхайдском туннеле. Чарльз Коубурн вспоминал, что когда он исполнял в мюзик-холле «Парагон» на «Майл Энди» номер «Два черных миленьких глазочка», парни и девчонки из костермонгерской братии, сидя группами бок о бок и взявшись под руки, во всю мощь своих глоток голосили вместе со мной припев. Ощущение родства исполнителя и аудитории было чрезвычайно сильным. Когда Лили Непоседа Бернант пела в мюзик-холле «Куинс» по Плари песенку о домашнем хозяйстве бедной семьи, она касалась хорошо всем знакомой темы. «Да за банку полпенса возьми, не забудь, завтра утречком домохозяин заявится, въедливый жуть». Речь шла о том, как важно выручить полпенса, вернув лавочнику пустую банку из-под джема. Общие для всех приметы нужды возносились на ту высоту, где их преображало универсальное комически сострадательное начало – то была пусть и временная, но победа над обездоленностью. Не нужно быть особенно смелым, чтобы заявить, что мюзик-холлы шумным и совершенно не церковным образом удовлетворяли потребность людей в некой разновидности мессы с ее возвышающим чувством соборности. В мемуарах начала XX века жизнь и стенда запечатлена с тем пристальным вниманием к подробностям, что задним числом наводит на мысль о бережливости к несбереженному. Как пишет в книге «К востоку от Олдгейта» Хорас Торогуд, в свое время на Поплер-Хай-стрит стояли разнообразные по очертаниям, высоте и размеру магазинчики, перемежавшиеся домиками, у которых на дверях блестели полированные латунные номера. Здесь можно было увидеть магазин, где торговали клетками для попугаев, магазин музыкальных инструментов и, что характерно, ряды маленьких одноэтажных домиков, отстоящих от тротуара на несколько футов и отделенных от него железными оградками. В Шадуэле дети ходили босиком и носили рваную одежду, но это было всего-навсего ирландское неряшество, голодать они не голодали. В первые десятилетия 20 века истенские пабы были открыты с раннего утра до половины первой ночи. Джин стоил 4,5 пенса за четверть пинты, пиво — пенс за полпинты. Женщины частенько приходили в 7 утра и засиживались до 3 пополудни. Истенд был, кроме того, знаменит своими рынками на Розмари Лейн, в Спитлфилдс, на Крисп-стрит, на Уотни-стрит. На улицах тесное людское скопище вечерами освещали нефтяные фонари. Весь путь от Commercial Road до Кейбл-стрит можно было бы проделать по головам. В эти десятилетия истенцев отличало яростно оборонительное ощущение своей особости. Обитатели Лаймхаус называли тех, кто жил западнее, публикой из-за мостов. И верность своим территориям была причиной весьма существенного инбридинга. Согласно книге «Истенд тогда и теперь», в 1920-е годы в одном обособленном уголке Поплара близ Лимаут-Роуд проживало около 200 мужчин, женщин и детей, которые были членами самое большее 6 семей. Наиболее многочисленны были Ламинги, Сканланы и Джеффри. Браки, как правило, заключались внутри этого круга. Это сообщество располагало своей школой, двумя пабами и маленьким магазином, где торговали всем подряд. Отмечалось также, что китайцы, обитавшие в Пеннифилдс, чаще женились на девушках из Хокстона, чем на уроженках Поплара. «Попларцы были против смешанных браков», — писал один наблюдатель в 1930-е годы. Можно предположить, что, находясь ближе к Сити и остальному Лондону, Хокстон не был затронут этим особым ощущением своей территориальной самобытности. Те истенцы, что становились все более зажиточными, уезжали. В частности, в XIX веке, когда появились новые средства сообщения, позволявшие ездить на службу из пригородов в Сити, клерки стали перебираться в более здоровые места – в Чингфорд, Форест, Гейт. За 10 лет население Мидлсекса выросло на 30,8%, в Эмбли жителей стало больше на 55,2%, в Харроу – на 2,7%. 0,05%. В старинных истенских центрах оставались лишь бедные, число которых росло и положение ухудшилось. Отсюда проистекали горькая обида и ощущение гетто, не исчезли они и по сей день. В человеческом плане стоимость производимых здесь товаров была очень высока. Истенд просыпался раньше, чем остальной город, и на рассвете превращался в обширную равнину дымящихся труб. Открывали все новые фабрики, использовавшие дешевую рабочую силу, и в 1951 году здесь проживало почти 10% трудового населения города. В начале 20 века Хорас Торогуд приметил истенский коттедж под аркой железной дороги, где в одной верхней комнате обитала семья из 6 человек, которая должна была постоянно держать окно закрытым, иначе искры от поездов влетали в помещение и могли поджечь спальные принадлежности. Искры искрами, а Вторая мировая война зажгла здесь поистине опустошительные пожары, и обширные площади и стенды превратились в руины. В степни Попларс и Бетнал-Грини исчезло с лица земли примерно 19% застройки. В очередной раз с Истендом жестоко обошлась его индустриальная история. Целями немецких бомбардировщиков стали порты, заводские районы близ Ливели и само население Истенда в качестве показательного примера. О значимости Лондонского Востока на протяжении всей войны говорит тот факт, что сразу же после празднования Дня Победы в мае 1945 года король и королева посетили Поплар и Степни. Это был, пожалуй, единственный способ прозондировать настроение людей в районе, который с XIX века считался таинственным. Даже в 1950-е годы обширные зоны Истенда все еще квалифицировались как участки, пострадавшие от бомбардировок. Там росли странные сорняки и устраивала игры ребятня. В рамках временной программы расселения возводились ниссиновские бараки и сборные одноэтажные типовые домики. Многие из этих жилищ использовались 20 и более лет. Примечание. Ниссиновский барак – сборно-разборный барак с полукруглой крышей из рифленого железа. Конец примечания. Разрабатывались и другие схемы размещения жителей Истенда. Прежде всего следует упомянуть проект для Большого Лондона профессора Аберкромби, предложившего переселить многих лондонцев в города-спутники за пределы зеленого пояса. Предполагалось перевести туда большое число жителей Хэкни, Степни и Бетнал-Грина. Однако вся история Лондона говорит о том, что подобные градостроительные опыты могут быть успешными лишь отчасти. Столь же пристальное внимание было уделено перестройке и перепланированию опустошенного Истенда, как будто его характер мог быть коренным образом изменен. Но разве можно перечеркнуть 300 лет человеческого житья? Несмотря на все перемены, произошедшие в Истенде в 1950-е и 1960-е годы, стоило лишь завернуть за угол, чтобы увидеть сплошную террасу стандартных жилищ, возведенных в 1880-е или в 1890-е. Здесь по-прежнему стояли георгианские дома и распланированные жилые массивы 1920-х и 1930-х. Послевоенный Истенд был настоящим палимпсестом. Для тех, кому было дело до подобных вещей, здесь имелись дышавшие забвением и упадком каналы с темной водой, газовые заводы, старые пешеходные тропы, ржавеющие мосты. Здесь были поросшие сорной травой замусоренные пустыри, заброшенные фабрики, каменные ступени, которые вели в никуда. Все еще можно было найти старинные улицы, застроенные крохотными домиками из желтого кирпича с характерной планировкой. Маленькая общая комната, коридор ведет, минуя ее от входной двери, прямо на кухню с окном во дворик. Наверху две спаленки, внизу подвал. От Баркин-роуд ответвлялись десятки боковых улочек. Например, шедшие одна за другой Леди Смит-авеню, Кимберли-авеню, Маффекинг-авеню, Макколей-роуд, Текерей-роуд, Диккенс-роуд, где бесконечные вереницы пригородных коттеджей чуть повыше уровнем, чем террасы Бетнал-Грина или Уайт-Чепелла, с легкостью сохраняли в 1960-е годы атмосферу конца XIX века. Примером разбросанности и разнородности может служить административный район Хэкни. центре внимания одного исследования, многозначительно названного «Путешествие по руинам. Последние дни Лондона» и опубликованного в 1991 году, лежит улица Долстон-Лейн. Для Патрика Райта, написавшего эту книгу, символом административной заброшенности служит всеми забытое угловое здание муниципальных служб. Однако былые энергетические импульсы все еще чувствуются, и Долстон-Лейн с ее фабриками, магазинами одежды и мелкими предприятиями являет нам пеструю смесь строительной, торговой и промышленной деятельности. Одна из самых удивительных особенностей нынешнего Ист-Энда – экономическая живучесть современных подобий маленькой мастерской XIX века. Многие крупные местные артерии, такие как Хэкни Роуд, Роуман Роуд и Хокстон Стрит, полны выходящих на улицу мелких предприятий. Здесь и ремонт телевизоров, и продажа газет, и обивка мебели, и торговля фруктами, и услуги краснодеревщика, и обмен валюты. В восточной части города, где исторически земля и недвижимость дешевле, чем в западной, пережитки прошлых десятилетий еще существуют, медленно сходя на нет. Есть в Ист-Энде любопытные уголки, где проглядывают образчики иной преемственности. В Уолтемстоу на улице Чёрч-Хилл, чуть восточнее Хай-Стрит, внезапно возникает некий призрак загородной местности. Здесь поистине особая атмосфера, ведь все соседние улицы, в том числе Хай-Стрит, Маркхаус-Роуд и Коппермилл-Роуд, это типичный истендский пригород. Тем не менее, на Чёрч-Хилл словно бы сама территория излучает дух былой сельской округи. Многие другие участки сходным образом сохраняют свое лицо. В Баркинге, к примеру, чувствуется суровость, ничего похожего на Уолтемстоу. Кажется, что здесь удержалось коренное население, у которого даже в осанке есть некая сумрачная жесткость.